В смысле формальном я все больше и больше тяготею к Пушкину. Я понял, что такое поэзия. К чему же, ведь и так моголы, отныне в рифму буду брать глаголы. Постичь Пушкина — это ведь уже талант нужен. Для меня он величайший гений моей страны. Нет другой такой страны, да и быть не может. Написать бы 4 вот таких строчки, как у него. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Написать бы 4 таких строчки, умереть не страшно. А я обязательно скоро умру. И вообще считаю, лирический поэт не может долго жить. Мечтая о могучем даре того, кто русской стал судьбой, стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с тобой. Блондинистый, почти белесый, в легендах ставший как туман. О, Александр, ты был повеса, как я сегодня хулиган. Но эти милые забавы не затемнили образ твой, и в бронзе выкованной славы трясешь ты гордой головой. А я стою, как предпричастием, и говорю во след себе, я умер бы теперь от счастья, сподобленный такой судьбе. Но обреченные на гонения еще я долго буду петь, чтобы мое степное пенье сумело бронзой прозвенеть.